Глава 26. В низине застыло небольшое озеро необычного голубого цвета, прозрачное сверху, но мутное в глубине. Точно посередине был маленький островок, на котором тесно росли три ели. Из-за густых лап что-то выглядывало, однако с такого расстояния Катя не могла разглядеть, что именно. От воды шел приятный аромат прохлады и свежести. Здесь было как-то иначе, чем в округе. Дышалось легче, звуки казались более звонкими, а цвета — неестественно яркими. «Какая красота!» — выдохнула Катя. «Почему вода такая странная? А что там за деревьями?» Салаат был очень доволен ее реакцией. «Сейчас все расскажу. Садись!» Они устроились рядышком на мягкой траве. В двух шагах застыла голубая гладь озера. Над ней летали стрекозы. Салаат достал из рюкзака бутылку с водой и пакет с печеньями, испеченными саиной. Они немного подкрепились, и Салаат начал. «Я, конечно, так себе рассказчик. У саины это гораздо лучше получается. Но уж как смогу». Давным-давно в Семилэхе жил парень по имени Биэбэй. Он был прекрасным охотником, всегда возвращался с добычей. Когда настали голодные времена, благодаря Биэбэю выживала вся деревня. Однажды он пошел в лес, но в этот раз ему не повезло. Не попалось ни зайца, ни лисицы. Наконец он увидел птицу, что сидела на ветви дерева и смотрела прямо на него. Биэбэй выстрелил из лука, но птица взмахнула крыльями и полетела прочь. Только тут Биэбэй заметил, какая она огромная и необычная. Прежде он такой не видел. Охотник устремился за ней. Тем временем успело стемнеть. У Биэбэя не было с собой лампы. Обычно он заканчивал охоту засветло. Приходилось ориентироваться только по хрусту веток и шороху крыльев. Забрел он далеко в тайгу и вдруг увидел свет, который будто спускался с неба. «Луна падает!» — подумал Биэбэй и в испуге прижался к земле. Послышался грохот, треск сломанных деревьев. Когда все стихло, Биэбэй поднялся на ноги и осторожно двинулся вперед. Видит, земля разверзлась, и посреди разлома сидит девочка, красивая, со светлым лицом. Биэбэй подумал, что это жительница Верхнего мира, а девочка заплакала и сказала, что хочет есть. У Биэбэя был хлеб, он накормил им девочку и взял с собой в деревню. Она не знала своего имени, и жители назвали ее Айтой. С тех пор, как она поселилась у них, добыча у охотников и рыболовов снова стала обильной, и голод прошел. Айту очень любили. Она была красива, молчалива, никогда не ленилась и всем была рада помочь, только мясо почему-то никогда не ела. Когда она подросла, Биэбэй понял, что влюблен, и захотел на ней жениться. Он долго искал случая сказать об этом Айте, тайком следовал за ней и как-то раз увидел, что она возвращается на место, где он ее нашел. Глядит, а там образовалось озеро, вот это самое, только тогда оно было темным и мрачным. Биэбэй гадал, зачем она пришла. А Айта вдруг сбросила платье и прыгнула в воду. Биэбэй хотел было кинуться за ней, вытащить, спасти, но остолбенел от удивления. Вода стала на глазах очищаться, светлеть. Когда Айта накупалась и вышла на берег, вся вода была небесно-голубого цвета. Сама Айта на ее фоне будто светилась призрачным светом, и потому казалось, что сама луна сошла на землю. Айта оделась и достала из котомки бутылку кумыса. Тут Биэбэй решил спуститься к ней. Увидев его, Айта вздрогнула, выронила бутылку, и кумыс пролился в озеро. Поэтому вода на глубине до сих пор такая мутная. «Зря ты за мной пошел», — сказала Айта. «Никто не должен был этого видеть. Теперь мне придется уйти». Биэбэй бросился к ней и хотел удержать, но поздно. Айта снова бросилась в озеро. Биэбэй за ней. Он плавал до самого вечера, но нашел только ее платье. Он не видел, как огонек, подобный тому, что он когда-то видел в тайге, пронесся от озера обратно к небу. Биэбэй понимал, что больше не увидит Айту, но ничего не мог с собой поделать. Все плавал и плавал в озере. Приходили жители деревни, звали его и домой, и на охоту, но он не хотел уходить. В конце концов он превратился в островок посреди озера и до сих пор ждет, когда лунный свет снова соскользнет в воду. Говорят, иногда это случается, и Айта снова плавает в озере, а Биэбэй в это время ненадолго превращается в человека. Вот такая история. Катя посмотрела на островок. Из-за деревьев определенно что-то выглядывало. На мгновение ей представилось, что это сам Биэ-Бэй. Грустная история, но действительно красивая и здорово все объясняет. Это ведь Айта и Биэ-Бэй нарисованы в школе. Ей вспомнилась молодая пара у озера. Да. А что такое кумыс? Ты не пробовала кумыс? Удивился Салаат. Это напиток из молока, очень полезный. Я принесу попробовать. Нельзя приехать в Якутию и не попробовать кумыс. Договорились. А история про девочек в тайге никак не связана с Айтой? В ответ на недоуменный взгляд Катя пояснила. Ну, и там, девочки и огоньки. Я об этом не думал. Салаат призадумался. Нет, вряд ли. Про девочек в тайге болтают, что это призраки, а не жители Верхнего мира. Они еще немного погуляли у озера, и Катя сделала несколько фотографий. Она пыталась увеличить изображение и разглядеть, что находится на островке, но бестолку. «Ты знаешь, что там?» «Да, я плавал. Деревянный истукан, жутко старый. Но на человека похож отдаленно». «Ты сама не плавай», — предупредил Салаат. «И лучше вообще здесь не купайся. Вода прогревается только сверху, а снизу идет жуткий холод от вечной мерзлоты. Легко можно схлопотать судорогу». «Поняла. Но я небольшой любитель поплавать, так что все равно бы не полезла. Хотя Елена говорила, что в реке купаться можно». «Река не глубокая, да и люди всегда рядом, поэтому можно. Хотя, понятное дело, тоже осторожно. Со дна все равно холод идет». Катя поежилась. Все местные ходили с короткими рукавами и в шортах и юбках, а она никак не могла расстаться с толстовкой. Солнце припекало, но откуда-то то и дело прилетали порывы холодного ветра. Они еще немного погуляли вокруг озера, наслаждаясь видом. Но островок вызывал у Кати нехорошее чувство. Казалось, оттуда на нее кто-то смотрит. «Не волнуйся», — сказал Салаат по этому поводу. «Биэ-Бэй плохого не сделает». «Спасибо. Полегчало». Катя опустилась на корточки и опустила руку в воду. Она была очень холодной. «У нас верят, что Биэ-Бэй — хранитель Симилэха и вообще этих мест. Защищает людей и не дает злу приблизиться». «Да, вам такая защита не повредит». Дно озера было шершавым, каменистым. Катя поводила по нему пальцами и наткнулась на что-то гладкое. Достала. Это был красивый камешек со слабым перламутровым блеском. «Какой странный!» — присмотрелся Салаат. «Никогда в округе таких не видел». «Я видела похожие камни на море». «Ну да». «Здесь они выглядят действительно необычно. Возьму на память». Она еще поводила рукой в воде, но больше ничего не нашла. Пальцы чувствовали только шероховатые острые камни. Вскоре они собрались уходить. Напоследок Катя оглянулась через плечо и еще раз посмотрела на остров. Ей снова показалось, что из-за еловых лап на нее кто-то смотрит. Но на этот раз она не ощутила тревоги.